Версия для начинающих. Пес по имени Тоби кусает Панча, тот наносит смертельный удар дубинкой его хозяину, мистеру Скоромушу. Потом Панч приходит к себе домой, выбрасывает из окна своего младенца и убивает дубинкой жену. Потом падает с лошади и бьет приехавшего доктора в глаз. Доктор нападает на него с палкой, но Панч отнимает ее и убивает доктора. Потом он трезвонит в колокол возле дома богача, и когда слуга богача выходит призвать его к порядку, Панч убивает слугу. К этому моменту пьесы «Мое мороженое» успело растаять и стечь мне на ботинки. Трагическая комедия или комическая трагедия о Панче и Джуди, записанная Джоном Пейном Кольером во время представления Джованни Пиччини в 1827 году. Теперь осталось только ее заполучить, что было просто как дважды два. После окончания представления мы с Лесли подошли к кукольнику и, показав свои удостоверения, попросили у него бумажную распечатку пьесы, каковой он с радостью нас и снабдил. Потом мы отправились в раунд-хаус на углу Нью-Роу и Гаррик-стрит, и там, заказав по двойной водке, углубились в перипетии сюжета. «Таких совпадений просто не бывает», — заявил я. «Думаешь?» — спросила Лесли. «То есть что-то влияет на живых людей, заставляя их действовать как персонажи в этой идиотской пьесе? Твой шеф вряд ли поддержит эту версию». «Я не собираюсь с ним делиться», — сказала Лесли. «Пусть лучше твой шеф сообщит моему, что чертов призрак Панча убивает всех, кто попадается ему на пути». «По-твоему, это призрак?» «Откуда же мне знать?» — пожала плечами Лесли. «Это все-таки ваша специализация, копы, маги». В «Безумии» было целых три библиотеки. Об одной я тогда еще не знал, во второй, магической, хранились трактаты о заклятиях, формах и алхимии, все как один на латыни, которая для меня по-прежнему оставалась китайской грамотой, а третья была общая, на втором этаже, сразу за читальным залом. Кому где работать было ясно с самого начала. Найтингейл оккупировал магическую библиотеку, а я засел в общей штудировать труды на родном английском. В общей библиотеке было столько красного дерева, что хватило бы засадить весь бассейн Амазонки. Стеллажи высились до самого потолка, и чтобы добраться до верхних полок, надо было встать на выдвижную лестницу с блестящими медными поручнями. Великолепные ящики орехового дерева содержали картотеку, и это было единственное устройство для поиска нужных книг. Выдвинув пару ящиков, я ощутил слабый запах пыли и старого картона. Было приятно сознавать, что Молли нечасто заглядывает в эти ящики с тряпкой. Карточки были распределены по темам и снабжены предметным указателем. Начал я с поиска произведений, в которых хоть как-то упоминаются Панч и Джуди, однако ничего не нашел. Найтингейл дал мне еще одно задание — искать материалы по термину «выходец». После пары неудачных попыток я обнаружил книгу доктора Джона Полидари «Размышления о природе жизни и смерти», изданную, судя по титульному листу, в 1819 году. Там же была приписка на латыни «Винсит квисе винсит, август 1821 года», размашистым летящим почерком. Примечание. «Побеждает тот, кто властвует над собой». Латынь. Конец примечания. Я задумался, что бы это значило. Полидари писал, что выходец — это неупокоенный дух, вернувшийся после смерти, чтобы сеять хаос среди живых. Чаще всего жаждет возмездия за некую несправедливость или оскорбление, истинное или кажущееся, которое человек получил при жизни. «Да, это, несомненно, по нашему профилю», — сказал я Найтингейлу за обедом. На столе был отварной картофель, говядина Веллингтон и обжаренный пастернак. «Все эти недоразумения, которые стали причиной лютой ярости. Это совпадает с теорией Лесли о том, что события такого рода вызывают отголоски. Думаете, они влияют на разум?» «Мне кажется, это своеобразный эффект поля», — сказал я. «Ну, как радиоактивное излучение или свет электрической лампочки. Человек попадает в поле этого излучения, его мозг заряжается негативными эмоциями, и, пожалуйста, вот вам результат». «Но в таком случае этому воздействию подвергалось бы больше людей. Вы не находите?» — спросил наставник. «Помните, в фойе кинотеатра было как минимум 10 человек, считая вас и констебля Мэй. Однако влиянию почему-то поддалась только мать семейства. А может быть, оно усиливает уже испытываемое человеком раздражение?» — спросил я. «Или действует как катализатор. Так или иначе, экспериментально доказать какой-либо из вариантов будет очень сложно». Найтингейл улыбнулся. «Что такое, сэр?» — спросил я. «Вы напоминаете мне одного мага, Дэвида Мелленби. Я знавал его когда-то давно. У него была такая же страсть к экспериментам». «А что с ним случилось?» — поинтересовался я. «И оставил ли он какие-либо записи?» «К сожалению, он погиб на войне», — сказал Найтингейл, так и не успев провести и половины всех запланированных экспериментов. «У него, кстати, была теория о сущности Джене Локорум, которая наверняка показалась бы вам интересной». «Что же это была за теория?» — спросил я. «Думаю, я смогу изложить вам ее суть, как только вы овладеете следующей формой», — сказал он. «Кстати, я заметил некоторое несоответствие между сюжетом пьесы и действиями мистера Панча. Я имею в виду прелестную Полли. В тексте трагической комедии мистер Панч, убив жену и ребенка, поет веселую песню о том, как полезно приканчивать жен, а потом отправляется добиваться благосклонности прелестной Полли. За всю пьесу она не произносит ни слова, однако ничуть не возражает, когда наш развеселый маньяк-убийца принимается ее целовать». «Но мы же не можем утверждать, что он действует именно по этой версии пьесы», — сказал я. «Верно», — кивнул Найтингейл. «Пичини ставил свою пьесу на основе устных рассказов, которые, как источник, весьма ненадежны. Если верить потенциально ненадежному Пичини, следующей жертвой должен стать слепой попрошайка, который кашлянул Панчу в лицо и был сброшен за такую наглость со сцены. Остался ли он после этого в живых, пьеса умалчивает». «Если наш потусторонний Пульчинелло следует сюжету, — сказал я, — то самая вероятная жертва — какой-нибудь жестянщик, служащий в Королевском национальном институте слепых». «Кто такой жестянщик?» «Человек, который собирает пустые жестяные банки», — ответил я. «Люди кладут туда мелочь со сдачи». «Слепой бродяга, просящий милостыню», — задумчиво проговорил Найтингейл. «Если бы мы могли выяснить, кем был выходец при жизни и где его могила, это бы нам очень помогло. Соответственно, если мы выясним, кем он был, то сможем разобраться с его делами и таким образом поможем ему упокоиться с миром. Или же, найдя его могилу, выкопаем кости, сотрем их в прах, смешаем с каменной солью и развеем по ветру над морем», — предложил Найтингейл. «А это поможет?» Найтингейл пожал плечами. «Виктор Бартоломью пишет, что следует поступать именно так», — сказал он. «Его книга как раз и посвящена борьбе с призраками и выходцами с того света. А знаете, мне кажется, что мы пренебрегаем очевиднейшим источником информации», — сказал я. «Да? И что же это за источник?» «Николас Уолпенни», — объявил я. «Ведь все эти происшествия начинались в непосредственной близости от церкви актеров. На мой взгляд, это может означать, что наш выходец похоронен где-то рядом с церковью. Возможно, Николас даже знаком с ним. Кто знает, может, призраки иногда не прочь потусоваться в обществе себе подобных». «Не уверен, что они именно тусуются, как вы себе это представляете», — сказал Найтингейл. Огляделся и, удостоверившись, что Молли нет поблизости, стремительно опустил свою полупустую тарелку под стол. Тоби тут же ее очистил, его хвостик благодарно мотнулся туда-сюда, хлестнув меня по ногам. «Нам нужна собака побольше», — заметил я. «Ну или порции должны быть поменьше». «Попробуйте вызвать его на разговор сегодня вечером», — предложил Найтингейл. «Только помните, наш Николас и при жизни был крайне ненадежным свидетелем, и я сомневаюсь, что после своей кончины он стал правдивее». «А от чего он скончался?» — спросил я. «Вам это известно?» «Перепил», — ответил Найтингейл. «Приятная смерть». «Поскольку Тоби официально служил у нас охотником за призраками, я взял его с собой и нес на руках. В последнее время его как-то странно пошатывало при ходьбе. От Рассел-сквер до Ковенгардена полчаса ходу. Идете мимо запретной планеты, примечание, книжный магазин, специализирующийся на фантастической и приключенческой литературе, конец примечания. Переходите Шефсбери-авеню и попадаете прямиком на Нил-стрит. Именно там и погиб курьер-велосипедист. Но я подумал, что если стану избегать отдельных улиц только потому, что там кто-то погиб, то проще будет уж сразу перебраться в Аберестуит. Примечание. Административный центр и курорт на западе Уэльса. Конец примечания. Было уже довольно поздно и далеко не жарко. Но возле забегаловки по-прежнему тусовалась поддатая компания. Лондонцы лишь недавно прониклись традицией зависать вечером на улице возле питейных заведений и отказываться от нее из-за прохладной погоды ни в коем случае не собирались, особенно после того, как вступил в действие запрет на курение в помещениях. Совсем рядом с тем местом, где доктор Фрамлин ударил курьера, Тоби остановился, но только для того, чтобы задрать лапку у столба. В Ковенгардене, несмотря на поздний час, народу было полным-полно. Из оперы выплеснулась толпа зрителей, там закончился спектакль, и теперь люди хотели прогуляться и чего-нибудь перекусить, а стайки подростков, приехавших сюда на школьные каникулы со всей Европы, вовсю пользовались своим священным правом занимать тротуар от края до края. Когда все кафе, рестораны и пабы закрылись, внутренний церковный дворик опустел довольно быстро, осталось всего несколько человек, я решил, что теперь уже можно немножко поохотиться на призраков. Многие знающие люди спорили о том, какова истинная природа призрака. Полидори утверждал, что это души преданных и обманутых, которые не могут покинуть место своего прижизненного пребывания. Согласно его теории, силы такие духи теряют, если не подпитывать их магически, вскоре полностью рассеиваются. Ричард Спрус в своей работе «Устойчивость явления фантасмагории в Йоркшире», опубликованной в 1860 году, в целом соглашается с Полидори, но добавляет, что призраки способны брать магию от окружающей среды. Подобно тому, как лишайник вытягивает питательные вещества из жесткой поверхности, на которой растет. А Питер Брок в 1930 году выдвинул теорию, согласно которой призраки — всего лишь образы, отпечатанные на ткани окружающего мира, как запись на грампластинке. Я же для себя решил, что призраки — это своего рода грубые копии личности живых людей, оставшиеся после их смерти. Они, как магическая матрица низкого качества, в которой пакеты информации передаются от одного магического узла к другому. Поскольку обе мои встречи с Николасом Уолпенни произошли возле церкви актеров, начать я решил именно отсюда. Копы смотрят на мир иначе, чем все остальные. Полицейского легко распознать, если просто понаблюдать, как он оглядывает помещение. У него холодный, цепкий взгляд, легко узнаваемый всеми, кто к такому привык. И самое странное, вырабатывается он очень быстро. Помню, я всего-то месяц прослужил в общественной поддержке и заехал как-то раз в гости к родителям. Даже если бы я не знал, что мой отец алкоголик, то все равно заметил бы это, едва переступив порог. А надо сказать, что у моей мамы просто-таки маниакальное стремление к чистоте. На ковре в ее гостиной можно смело пить чай. И тем не менее, все признаки были налицо, потому что я теперь умел их распознавать. То же самое и с вестигиями. Стоило мне положить руку на один из белых камней портика, и снова возникли те же самые ощущения — холод, чье-то неясное присутствие — и тот же едва заметный запах, кажется, сандалового дерева. Но теперь я знал, что означают эти ощущения. Как любой полицейский знает, на что обращать внимание, оглядывая улицу. Только я ожидал, что они будут сильнее, и попытался вспомнить, а какими они были в прошлый раз, когда я трогал эти камни. Удостоверившись, что вокруг ни души, я прошептал, глядя на стену: «Николас, вы здесь?» И тут же почувствовал ладонью какие-то колебания. Так бывает, когда поезд метро едет по тоннелю, и ты ощущаешь, как вибрирует перрон под ногами. Жалобно заскулив, Тоби бросился прочь от стены. Его когти со скрежетом скользили по булыжникам, а я не успел даже отшатнуться. Прямо передо мной в стене возникло лицо Николаса, бледное и прозрачное. «Помогите!» — прошептал он. «А что с вами?» «Он пожирает меня!» — выдохнул Николас, и тут же его лицо как будто втянулось обратно внутрь стены. На миг у меня в затылке возникло странное тягучее ощущение, я резко отпрянул. Тоби тявкнул один единственный раз, а потом развернулся и дал стрекача в сторону Рассел-сквер. Не удержав равновесия, я упал на спину и больно ударился. Несколько секунд я просто глупо лежал, потом решил все-таки подняться. Осторожно подошел к церкви и снова опасливо прикоснулся к стене. Она была холодная и твердая, и все. Больше я ничего не почувствовал. Из камней как будто высосали все вестигии, совсем как в доме с вампирами. Отдернув руку, я быстро отошел назад. В церковном дворике было темно и тихо. Развернувшись, я побрел в ночь, время от времени поглядывая по сторонам в поисках Тоби, а он, оказывается, галопом несся всю дорогу до самого особняка. Я обнаружил его в кухне, он свернулся клубочком на коленях у Молли, поглаживая пса, а она устремила на меня укоризненный взгляд. «Он должен привыкать к опасностям», — сказал я. Если хочет тут жить, пусть работает. Задание по расследованию текущего дела не освобождало меня от занятий. Я уговорил Найтингейла показать мне чары огненного шара. Это, как и следовало ожидать, оказалась разновидность люкса, соединенная с Эактусом, отвечающим за движение. Как только наставник убедился, что я способен справиться с первой частью и не сжечь себе при этом руку напрочь, мы отправились в подвал, в тир. До этого момента я и не подозревал, что в безумии он есть. Спустившись по черной лестнице, надо повернуть не направо, а налево, и войти через двое бронированных дверей. Раньше я всегда думал, что здесь находится кладовка для угля. Однако за этими дверями была вовсе не кладовка, а помещение длиной в 50 метров с мешками песка, выставленными в ряд у дальней стены. У ближней стояли металлические контейнеры. Над ними на стене в ряд висели каски, под касками противогазы цвета хаки, опять же аккуратным рядком. Еще там был плакат, белые буквы на кроваво-красном фоне, который гласил: «Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе». Этот совет показался мне очень актуальным. В противоположном конце стояло несколько фигур мишеней из плотного картона, потрескавшихся от времени, однако еще вполне сохранивших вид немецких солдат в касках и со штыками наготове. Следуя указаниям Найтингейла, я выстроил их в ряд возле мешков и отошел обратно на позицию. Прежде чем начать, я еще раз удостоверился, что выложил из кармана свой свежеприобретенный мобильный телефон. «Смотрите внимательно», — велел Найтингейл. Он выбросил вперед руку, что-то ярко вспыхнуло, раздался звук, похожий на треск рвущейся простыни, а потом крайняя слева мишень осыпалась на пол пылающими клочьями. Услышав бурные аплодисменты, я обернулся. Молли стояла на цыпочках, как ребенок у циркового балагана, и шипела от восторга. «Но вы ничего не сказали на латыни», — заметил я. «Этому надо учиться молча», — пояснил Найтингейл с самого начала. «Данные чары — это оружие, и назначение у них одно единственное — убивать. Как только вы ими овладеете, на вас будут распространяться те же правила, которым следуют все вооруженные полицейские. Поэтому рекомендую вам ознакомиться с современными положениями о пользовании огнестрельным оружием». Молли зевнула, прикрывая рот ладонью, чтобы я не увидел, как широко он раскрывается. Найтингейл посмотрел на нее с мягким укором и сказал: «Но ему все-таки приходится жить среди людей». Молли пожала плечами, словно говоря: «Ну и что?» Найтингейл показал все еще раз с самого начала в четверть скорости. Я попытался последовать его примеру. Создавать огненный шар я уже научился, но когда настало время добавить и Эактус, шар вдруг показался мне скользким, а в отличие от яблок, там было совершенно не за что зацепиться. Я, как и полагалось, сделал весьма зрелищный пас рукой, огненный шар легко скользнул через всю комнату, прожег в одной из мишеней небольшую дырочку и опустился на мешок с песком. «Питер, вы должны отпустить его», — сказал Найтингейл, — «иначе ничего не получится». «Я отпустил». Где-то за шеренгой мишени раздался глухой удар, легкий дымок, клубясь, поднялся к потолку. Молли позади меня хихикнула. Мы занимались около часа, по прошествии которого я уже был способен направить шар в цель, придав ему головокружительную скорость шмеля, который только что сдал свою дневную норму пыльцы и теперь неспешно летит домой, любуясь окрестностями. Мы сделали перерыв, чтобы выпить чаю, и я изложил свою мысль насчет того, чтобы заново вызвать Николаса, если допустить, что призрак, после того, как его что-то пожрало, все еще можно вызвать. «Полидори упоминает чары, призывающие призраков», — сказал я. «Они и правда действуют?» «Это скорее не чары, а ритуал», — отвечал Найтингейл. «Чтобы помешать Молли кормить нас как на убой, мы повадились пить чай в кухне. Идея состояла в том, что если ей не придется накрывать 6 столов в утренней столовой, порции будет всего 2». «Своего мы добились, только порции были очень большие, очень!» «А в чем разница?» «Вы, Питер, по-прежнему задаете мне вопросы, — проговорил наставник, — время для которых придет как минимум через год». «Ну, хотя бы основы мне объясните, — попросил я. Облегченную версию для начинающих. Чары — это совокупность форм, соединенных вместе для достижения определенного эффекта, в то время как в слово «ритуал» уже вложено его значение. Это последовательно выстраиваемые формы, которые с помощью определенного инвентаря помогают активизировать некий процесс», — объяснил наставник. Они все довольно старые, разработаны в первой половине XVIII века. — А насколько важно, какие элементы используются в ритуале? — спросил я. — Не знаю, честное слово, — ответил Найтингейл. — Ритуалы вообще проводятся очень редко, иначе в начале XX века подверглись бы глобальному обновлению. — А можете научить меня проводить их? — спросил я. Тоби, заметив, что я мажу маслом ломтик хлеба, сел рядом и выжидающе на меня уставился. Я отломил ему маленький кусочек. — Проблема в том, — сказал Найтингейл, — что любой ритуал, как таковой, требует принесения в жертву животного. — Ну что ж, — проговорил я, — Тоби у нас довольно упитанный. — Современное общество не одобряет подобных действий, — сказал Найтингейл. — Особенно возражает церковь, в чьих владениях, так уж получилось, нам придется это делать. — А для чего нужна жертва? Бартоломью пишет, что в момент смерти живого существа его природная магия становится доступной для призрака. Он подпитывается этой магией, что помогает ему быть в определенной степени материальным. «То есть жизненная энергия животного играет роль магического топлива?» — спросил я. «Именно». «А можно приносить в жертву не животных, а людей?» — спросил я. «И забирать таким же образом их энергию?» «Да, но есть одно «но». В чем же оно заключается?» «Вас будут непрестанно преследовать повсюду, перевернут небо и землю и в конце концов найдут и казнят». Я предпочел не спрашивать, кто именно призван преследовать и казнить. Тоби тявкнул, настоятельно требуя колбасы. «Ну, если нужен только источник магии, — проговорил я, — то, полагаю, мы обойдемся без жертв. По Бартоломью, чем ближе вы находитесь к могиле человека, чей призрак ищете, тем лучше. Поэтому я пару часов внимательно изучал приходские книги, в то время как Найтингейл старался убедить настоятеля, что мы охотимся за хулиганами, оскверняющими храмы. Данный конкретный храм выглядит, кстати, очень необычно. Огромный прямоугольный каменный сарай, возведенный Иниго Джонсом. Восточный портик, возле которого я впервые повстречал Николаса Уолпенни, оказался ложным. Настоящий вход обнаружился с западной стороны из бывшего заднего дворика, ныне сада. В этот сад со стороны Бетфорд-стрит вели тяжелые кованые ворота. Найтингейлу, в конце концов, удалось уговорить настоятеля дать ему на время ключи. «Если вы собираетесь устроить здесь засаду, — предложил тот, — не лучше ли будет мне остаться, мало ли что?» «Боюсь, что они следят за вами, — возразил Найтингейл. Нам нужно, чтобы они убедились, что поле чисто. Тогда они явятся, и мы схватим их с поличным. Мне грозит опасность?» — быстро спросил настоятель. Найтингейл пристально посмотрел ему в глаза. — Только в том случае, если вы останетесь сегодня ночью в церкви, — ответил он. Садик с трех сторон окружали кирпичные стены частных домов. Все окна, выходящие сюда, затянуты шторами. Дома эти были построены так же давно, как и все остальные здания при церкви. Они ограждали садик от городского шума, создавая тихий, мирный зеленый уголок, и церковь как будто смотрела на него через вход. Вишневые деревья, высаженные вдоль дорожки, утопали в розовом кружеве цветов, радуясь ласковому майскому солнцу. Найтингейл сказал, что это красивейшее место в Лондоне. Ну что ж, тем печальнее был тот факт, что в полночь нам придется проводить здесь некроманский ритуал. Записи о захоронениях в приходских книгах были весьма сумбурны. Могила Николаса Уолпенни находилась где-то в северной части сада, ближе к середине. Это все, что мне удалось выяснить. Поскольку Николас наотрез отказывался появляться, если поблизости был Найтингейл, последний намеревался занять пост на Бетфорд-стрит у ворот достаточно близко, чтобы явиться на помощь в случае необходимости. Сразу после полуночи я вошел в сад. Время от времени сонно чирикали в ветвях какие-то птички. Ночь была ясная-ясная, но звезды прятались в городском смоге. Я закрыл за собой ворота, кованная сталь неприятно холодила пальцы. С собой у меня был туристический налобный фонарик, обычно с его помощью я читал собственные путанные записи в казенном полицейском блокноте. На мягкой влажной земле просто так пентаграмму не начертишь, для этого потребуется как минимум лопата. В любом случае я не собирался портить такую прелестную лужайку, поэтому нарисовал звезду в круге при помощи холщового мешка с угольной пылью. Мешок я держал за два уголка, еще в одном была проделана дырка, как в кондитерском кульке. Линии получились какие надо, ровные и жирные. Это было очень важно. Полидори достаточно развернуто объяснил, чем может грозить разрыв пентаграммы во время ритуала призывания. Вашу душу в этом случае могли отнять и низвергнуть в ад. Это только первый из многих возможных вариантов. Я положил по калькулятору на кончик каждого луча звезды. Тоби я решил задействовать только в самом крайнем случае, если замена не сработает. Однако, когда пришло время выходить, я не нашел пса, хотя я обыскал весь особняк. В магазине туристического снаряжения я заранее приобрел светящиеся палочки и теперь установил их там, где по правилам, выписанным в блокнот, должны были быть свечи. Магу, то есть мне в данном случае, полагалось отдать часть своей сущности. Это магическая формулировка XVIII века, в современном понимании означающая поместить магический импульс в центр пентаграммы. Вообще для этого существует специальная форма, но у меня не хватило времени освоить ее. Найтингейл, однако, сказал, что можно просто послать в центр пентаграммы световой шар. Глубоко вдохнув, я создал светящуюся сферу и мягко направил ее в центр круга. Закрепив на лбу фонарик, я открыл блокнот и принялся читать заклинание. Оригинальная версия помещалась на 4 страницах манускрипта, но Найтингейл сказал, что ее можно малость сократить. «Николас Уолл Пенни», — возвал я, — «услышь меня! Прими мои дары, явись и говори со мной». И Николас появился, как обычно, нервно озираясь вокруг. «Я с самого первого взгляда понял, что вы не такой, как все», — заявил он. «Ваш наставник где он?» «Там», — ответил я, — «за воротами». «Вот пусть там и остается». «А я был прав насчет убийцы, верно ведь?» «Мы подозреваем, что убийца — дух Пульчинеллы». «Кто?» — переспросил Николас. «Мистер Панч?» «По-моему, вы, сэр, пьяные. Так сказать, слегка перебрали». «А прошлой ночью вы просили меня о помощи», — напомнил я. «Кто я просил?» «Ну, тогда получается, что я проходимец и шептун. А никто еще не говорил, что Николас Уолл Пенни прячется за чьей-то спиной, чтобы не попасться карателям». Сказав это, он многозначительно посмотрел на меня. «Шептун — это осведомитель по-старому. А карателями, опять же, в прежние времена назывались люди, преследовавшие шептунов. Соответственно, за шпионаж». «Это хорошо», — осторожно ответил я. «Скажите, как вам там в мире ином?» «Нормально», — ответил Николас, — «грех жаловаться. Только вот народу теперь маловато. Это же церковь актеров, тут всегда по вечерам были представления. Но сейчас даже один знаменитый артист приехал к нам на гастроли, учит нас мастерству. Великий Генри Пайк, тот самый, его ни с кем не спутаешь. Из-за своего длинного носа он особенно нравится дамам». Я смотрел на Николаса, и мне очень не нравилось, как тот выглядит. Он явно был обеспокоен и нервничал. Его бы непременно прошиб пот, если бы только он еще мог потеть. Я решил был оставить его в покое, но суровая правда состоит в том, что осведомители, живые или мертвые, должны когда надо работать. «А этот Генри Пайк, он много представлений планирует устроить?» «Знаете, проще сказать, что он решил купить театр», — заявил Николас. «Звучит неплохо», — сказал я. «Как вы думаете, у меня есть шансы попасть хоть на один спектакль?» «Ох, констебль, я бы на вашем месте не лез так рьяно на рожон», — сказал Николас. «Мистер Пайк, он иногда бывает неожиданно суров со своими партнерами по сцене, а у него, осмелюсь сказать, есть для вас роль. И тем не менее, мне бы очень хотелось увидеть...» Договорить я не успел, Николас Уолл Пенни внезапно исчез. Пентаграмма была пуста, только мой магический шар все так же светился в центре. Не успев погасить его, я ощутил, как что-то хватает меня за голову и тянет внутрь круга. Я запаниковал, забился, пытаясь вырваться. Найтингейл несколько раз подчеркнул, что границы пентаграммы пересекать ни в коем случае нельзя, и я вовсе не горел желанием узнать почему. Я резко дернул головой, отшатнулся назад, но земля под ногами была слишком мягкой, нельзя было упереться. Что-то продолжало тащить меня вперед к пентаграмме. А потом я увидел, в самом ее центре, прямо под моим световым шаром, в земле раскрылась темная яма, похожая на огромный ввалившийся рот. Обнажились корни растений, и черви отчаянно извивались, стремясь ввинтиться в рыхлую землю ее стенок. Открылся песчаный слой почвы под ним. Еле заметная в кромешной тьме проступила глина. Я был уже почти на самом краю, когда вдруг понял, что бы ни тянуло меня в эту яму. Оно действует через мои собственные чары, подпитываясь их силой. Попытался погасить шар, но он не поддался, только ярче засиял, внезапно приняв странный желтоватый оттенок. Я так сильно кренил назад, что практически лег параллельно земле. Однако меня все равно тащило вперед, и каблуки моих ботинок вспахивали мягкую поверхность. Услышав вопль Найтингейла, я обернулся, наставник бежал ко мне со всех ног. Я с ужасом понял, что он не успеет. В отчаянии я сделал то единственное, что еще мог сделать. Когда тебя затягивает в преисподнюю, трудно сосредоточиться, но я заставил себя глубоко вдохнуть и создать нужную форму, и световой шар вдруг вспыхнул огненно-алым. Я создал в своем сознании образ, надеясь с его помощью активировать импульс, но не мог понять, получается у меня или нет. Мои ноги пересекли границу пентаграммы. Я тут же ощутил чье-то жадное предвкушение насилия, лютую ярость. Меня накрыло волной невыносимого жгучего стыда. Я почувствовал чужое жуткое унижение и отчаянную жажду мести. Сдвинув огненный шар примерно на полметра, я отпустил его. Звук оказался неожиданно тихим и напомнил стук тяжелого словаря, когда его роняют на пол. А потом земля подо мной поднялась на дыбы и сбила меня с ног. Я отлетел назад, упал спиной на вишневое деревце. Краем глаза успел увидеть столб земли, рванувшийся, как тяжелый товарный поезд в тоннеле, только вертикально вверх. Потом я свалился под дерево, и в тот же миг земляной столб, рассыпавшись, рухнул обратно. Найтингейл ухватил меня за воротник и потащил прочь. Мы бежали, а на головы нам градом сыпалась земля вперемешку с вишневым цветом. Довольно объемистый кусок почвы свалился аккурат мне на макушку и рассыпался от удара. Песок и соринки тонкой струйкой потекли за воротник. Было тихо. Лишь где-то далеко шумела дорога, а немного ближе пищала сигнализация на чем-то автомобиле. Мы остановились на пару минут перевести дыхание и заодно проследить, вдруг это еще не все. «А знаете, — проговорил я, — у нас теперь есть его имя. Вам, черт побери, невероятно повезло, что у вас все еще есть голова, — проворчал Найтингейл. И что же это за имя? — Генри Пайк, — сообщил я. — Впервые слышу. Мой налобный фонарик, естественно, приказал долго жить, в связи с чем Найтингейл рискнул зажечь световой шар. Там, где в земле разверзлась яма, теперь осталась лишь неглубокая впадина, диаметром 1-3 метра, формой, напоминающей блюдце. Верхний слой дерна был буквально уничтожен. Вырванная с корнем трава смешалась, будто в блендере, со стертой в порошок почвой. Почти у себя под ногой я заметил нечто округлое, грязно-белое. Это оказался череп. Я наклонился и поднял его. «Николас, это вы?» — вопросил я. «Питер, оставьте его», — сказал Найтингейл. «Вы и понятия не имеете, где он лежал». Критическим взглядом окинув развороченную лужайку, он добавил: «Настоятель вряд ли скажет нам за это спасибо». Я положил череп обратно, как было велено, и в этот момент заметил в земле что-то еще. Это был оловянный нагрудный значок, танцующий скелет, который, как я помнил, носил Николас. Очевидно, он был похоронен вместе с этим значком. «Мы же сказали, что собираемся задержать банду хулиганов». Я поднял значок и ощутил едва уловимые запахи табачного дыма, пива и лошадей. «Допустим», — сказал Найтингейл. «Но не думаю, что он удовлетворится этим объяснением». «А как насчет утечки газа?» «Под зданием церкви нет газовых труб», — возразил Найтингейл. «Соответственно, он может что-то заподозрить». «Не заподозрит, если мы скажем, что утечка газа — это фальшивая версия, придуманная для конспирации, чтобы можно было спокойно выкопать неразорвавшуюся бомбу». «Бомбу?» — переспросил Найтингейл. «Ну зачем так все усложнять?» «Чтобы можно было нанять землекопов и хорошенько порыться здесь», — ответил я. «Тогда нам, возможно, удастся отыскать этого самого Генри Пайка и стереть-таки его кости в порошок». «У вас, Питер, изворотливый ум», — заметил Найтингейл. «Спасибо, сэр, стараюсь», — ответил я. Помимо изворотливого ума, я также обладал синяком на спине размером с суповую тарелку. Еще пара-тройка красовалась на груди и ногах. В отделении травматологии я объяснил доктору, что налетел на дерево. Он посмотрел на меня очень странно и, кроме нурофена, не стал ничего выписывать. Итак, мы узнали имя — Генри Пайк. Николас намекнул, что он не похоронен на церковном кладбище, но мы на всякий случай решили все же проверить. Найтингейл связался с Центральным регистрационным управлением, а я тем временем занимался поиском пайков онлайн на генеалогических сайтах типа Дженнипул и Фэмили Трас. Никто из нас особо не преуспел, мы выяснили только, что эта фамилия почему-то очень распространена в Калифорнии, Мичигане и штате Нью-Йорк. На совещании мы собрались в каретном сарае, что позволяло мне продолжать лазить по сети, а Найтингейлу смотреть матч по регби. Николас сказал, он был артистом, сообщил я. Возможно, даже кукловодом, и делал спектакль про Панчо и Джуди. Пьеса Пичини была издана в 1827 году, но Николас сказал, что дух Пайка старше. Соответственно, он жил в конце 18-го, начале 19 века, но ни в одном документе по этой эпохе нужных нам данных нет. На экране черные забили львам, сбив с ног их защитника. Судя по выражению длинного лица Найтингейла, победа черных была неизбежна. «Вам бы побеседовать с кем-то из знающих театралов того времени», — проговорил он. «То есть я должен буду вызвать еще чего-то призрака?» — спросил я. «Да нет, я вспомнил кое-кого живого», — сказал наставник, — «по крайней мере, способного говорить». «Вы имеете в виду Оксли?» — спросил я. «Да, и его возлюбленную гражданскую супругу, также известную как Анна-Мария де Бург-Коппингер, любовницу Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвича, сожительницу Генри Айленда, известного специалиста по Шекспиру». Примечание. Генри Айленд, 1775-1835 годы, известный фальсификатор шекспировских произведений. Конец примечания. Она бросила его, оставила эту юдоль скорби ради пышных лугов Чертси. Чертси? Да, именно там течет река Оксли. Коль скоро я собирался снова навестить Оксли, то решил убить двух зайцев одним выстрелом. Позвонил Беверли на ее водонепроницаемый мобильный и спросил, как насчет поездки на природу. У меня был наготове довод, что она должна помочь мне разобраться с отцом Темзой, на случай, если запрет ее мамочки все еще действовал. Ну, до него дело не дошло. «А мы поедем на Ягуаре?» — спросила Беверли. «Извини, но в другой твоей машине жутко воняет». Я сказал «да», и через четверть часа она позвонила в домофон каретного сарая. Очевидно, уже тусовалась где-то в Вест-Энде, когда я позвонил. «Мама послала меня рыскать по городу», — пояснила она, — «искать вашего выходца». Одета она была в черное болеро с вышивкой поверх красной водолазки и черные леггинсы. «А ты сможешь распознать выходца, если увидишь его?» — спросил я. «Не знаю», — пожала плечами девушка, — «но все когда-нибудь бывает в первый раз». Я очень хотел понаблюдать, как она со своими длинными стройными ногами будет устраиваться на неудобном переднем сиденье, но потом передумал, мне и без того было жарко. Папа как-то поведал мне секрет счастливой жизни. Он сказал, что никогда не стоит начинать отношения с девушкой, если не готов с радостью принять любое их развитие. Это самый дельный из всех его советов. Возможно, я и на свет появился благодаря этому принципу. Поэтому я сосредоточил все внимание на том, чтобы вывести Ягуар из гаража. А потом выехал на шоссе и устремился на юго-восток, на территорию противоборствующей стороны. В 671 году на высоком южном берегу Темзы было основано аббатство. Самое что ни на есть классическое учреждение англосаксонского периода, наполовину учебно-научная база, наполовину экономический центр, а также прибежище для тех отпрысков благородных семейств, которые для себя решили, что в жизни есть вещи поинтереснее протыкания мечами себе подобных. 200 лет спустя викинги, которым означенное занятие никогда не надоедало, разграбили аббатство и сожгли его дотла. Потом его отстроили заново, но те, кто там обосновался, должно быть, чем-то не угодили королю Эдгару Миролюбивому. В 964 году он вышвырнул их, отдав аббатство ордену бенедиктинцев. Монахи этого ордена видели смысл жизни в созерцании, молитвах и очень обильной еде. В связи с тем, что еды требовалось много, они, естественно, принялись благоустраивать землю везде, где только могли. Одним из плодов этого благоустройства, где-то в XI веке, стал канал между Пентон-Хук и плотиной Чертси. Монахи прорыли его для отвода воды из Темзы к мельницам. Я говорю, монахи прорыли, но на самом деле это вряд ли было так. В тяжелой работе наверняка привлекли каких-нибудь местных крестьян. Этот искусственный приток Темзы нанесен на карты под названием Эбби-Ривер. Но когда-то его называли по-другому — Оксли-Милзм-Стрим, мельничный ручей Оксли. Беверли, я не стал говорить, куда мы едем. Однако, как только я свернул с развязки Клокхаус и покатил по Лондонскому шоссе в сторону знаменитого Стейнза, она сама просекла, что к чему. «Мне нельзя туда», — запротестовала она, — «это не моя территория». «Успокойся», — отозвался я, — «все согласовано». Странная штука, я вроде родился и вырос в Лондоне, а некоторых его уголков не видел никогда в жизни. И одним из них был Стейнс. Номинально он находится за пределами Лондона, и поэтому показался мне скучным и каким-то деревенским. Проехав по мосту, мы очутились в коридоре высоких изгородей и заборов, из-за которых ничего не было видно. Вскоре показался перекресток, и пришлось сбавить скорость. Надо было установить GPS-навигатор, подумал я. «Налево», — сказал вдруг Беверли. «Откуда ты знаешь?» «Ты ищешь одного из сыновей батюшки Темзы?» — спросила она. «Да», — ответил я, — «Оксли». «Тогда поворачивай налево», — безапелляционно заявила она. Я выбрал первый же съезд с перекрестка. Было неприятно чувствовать, что не знаешь, куда едешь, как всегда бывает, когда дорогу показывает кто-то другой, а ты слепо двигаешься по его указанию. Слева на реке я увидел пристань, ряды бело-голубых прогулочных катеров покачивались на воде. Иногда среди них попадались баркасы. «Это его река?» — спросил я. «Скажешь, что же?» — фыркнула Беверли. «Это Темза. Езжай прямо». Мы проехали по небольшому мостику, построенному относительно недавно. Река под ним, по словам Беверли, и была Оксли. За мостиком начиналась развязка, узкая и неудобная. Было ощущение, что вокруг город лилипутов, и ты едешь по их узким, тесным улочкам мимо игрушечных коттеджей в розовой облицовке. Мы свернули направо и двигались теперь параллельно реке. Я ехал очень медленно, на случай, если вдруг какой-нибудь недоумок выскочит прямо перед нами на дорогу и примется, например, распевать песни. «Приехали», — сказала Беверли, и я остановил машину. Однако выходить из нее моя спутница не спешила. «По-моему, не стоит», — сказала она. «Они очень милые люди, правда?» «Я не сомневаюсь, что они цивилизованные и воспитанные и все такое прочее», — проворчала Беверли. «Но Тай так никогда не поступает». «Беверли», — проговорил я, — «твоя мама попросила меня разобраться. Для этого я сюда и приехал. А ты мне в этом посодействуешь. Но только вряд ли у нас что-то получится, если ты будешь сидеть в машине». Вздохнув, Беверли расстегнула ремень безопасности и вылезла из машины. Потянулась, грациозно прогнувшись в спине, так что водолазка на высокой груди чуть не лопнула. Заметив, что я пялюсь на нее, Беверли подмигнула. «Все косточки ноют», — пояснила она. Найтингейл сказал, что не стоило есть кекс, который меня почивала Асис. Соответственно, близкие контакты с местными речными нимфами он тоже вряд ли одобрит. Поэтому я безуспешно пытался отвести взгляд от круглой попки Беверли и изо всех сил старался думать о работе, а заодно напоминал себе, что у меня есть еще Лесли, правда, в отдаленной и весьма туманной перспективе. Позвонив в дверь, я тактично отступил на шаг назад. «Кто там?» — послышался голос Айсис. «Питер Грант». Айсис открыла дверь и лучезарно улыбнулась. «Питер», — промолвила она, — «какой приятный сюрприз». Заметив Беверли, она не перестала улыбаться, однако во взгляде промелькнула некая настороженность. «А это кто?» — спросила она. «Это Беверли Брук», — сказал я. «Думаю, настало время официально представить вас друг другу. Беверли — это Айсис». Беверли нерешительно протянула руку, Айсис ее пожала. «Рада познакомиться, Беверли», — проговорила она. «Ну чего ж мы стоим в дверях? Проходите, пожалуйста». С этими словами она развернулась. «Нет». Не бросилась бежать, потеряв всякое достоинство, однако торопливо засеменила вперед, как поступила бы любая жена, желающая поскорее предупредить мужа о совершенно нежданных гостях, когда они уже переступили порог. Следуя за ней, я краем глаза успел оглядеть опрятные комнаты. Стены были оклеены обоями в цветочек, мебель обита ситцем. Пройдя через кухонную дверь, мы оказались на заднем дворе. Он выходил прямо к реке, и Оксли построил там деревянную запруду, отгородившую значительную площадь водоема. Две громадные плакучие ивы росли по берегам получившегося пруда, скрывая это место от посторонних глаз. Все дышало прохладой и покоем, какие, бывает, ощущаешь под сводами сельской церкви. В пруду стоял обнаженный Оксли. Буроватая вода плескалась вокруг его бедер. Он широко улыбался. Айсис, та отчаянно пыталась жестами внушить ему: «Веди себя прилично». Потом он заметил нас с Беверли. «Кто это?» — спросил он. Плечи у него напряглись. «Я могу поклясться, что именно в этот момент солнце скрылось за набежавшим облаком. Хотя, скорее всего, это было просто совпадение». «Это Беверли Брук», — сказал я. «Поздоровайся, Беверли». «Привет», — сказала Беверли. «Я решил, что вам пора познакомиться с представителем другой стороны», — заявил я. Оксли нервно переступил с ноги на ногу. Беверли у меня за спиной сделала шаг назад. Я скорее почувствовал, чем услышал. «Ну вот и отлично», — бодро прощебетала Айсис. «А теперь почему бы нам не выпить по чашечке чаю?» Оксли собрался было что-то сказать и даже открыл рот, но внезапно передумал и проговорил, обращаясь к жене: «Да, чаю выпить хорошо бы». Я выдохнул. Беверли нервно хихикнула, а из-за облака снова выглянуло солнце. Я взял Беверли за руку и повел ее вперед. У Оксли было крепкое, жилистое тело человека, привыкшего к физическому труду. Айсис, очевидно, в чем-то импонировала грубая сила, но Беверли, что странно, заинтересовала прежде всего вода. «Здесь очень красиво», — сказала она. «Не хотите присоединиться?» — спросил Оксли. «С удовольствием», — ответила Беверли. И, к моему изумлению, в единый миг выскользнула из болеро и водолазки, стянула леггинсы и нырнула в воду. Мельком увиденное стройное коричневое тело надолго, наверное, отпечаталось у меня в памяти. Мы с Айсис вовремя отскочили подальше, Беверли подняла тучу брызг. Подмигнув мне, Оксли обратился к супруге: «А ты, любимая, не хочешь к нам?» «У нас есть еще один гость», — чопорно проговорила Айсис. «А я, в отличие от некоторых, еще помню, что такое хорошие манеры». Беверли вынырнула и встала во весь рост с довольной улыбкой и обнаженной грудью. Вода доходила ей до талии. Затвердевшие соски, ну не мог я не смотреть, были крупные и темные. Она устремила на меня многообещающий взгляд из-под полуопущенных век. Если ее мать была похожа на мощную морскую волну, то Беверли напоминала непокорную и неодолимую реку, несущую свои прозрачные воды под ярким летним солнцем. Я уже принялся было расстегивать рубашку, когда мне на плечо опустилась ладонь Айсис. «В жизни не видела таких легковерных юношей, как вы», — вздохнула она. «Ну и что же нам с вами делать?» Оксли нырнул. Беверли, склонив голову на бок, с лукавой улыбкой смотрела на меня. Потом тоже погрузилась в воду. Айсис предложила мне одно из садовых пластиковых кресел. Сама же, бормоча что-то себе под нос, собрала разбросанные вещи Беверли и повесила на сушитель за дверью. Оксли и Беверли были под водой уже больше минуты. Я глянул на Айсис. Та оказалась абсолютно спокойной. «Они еще как минимум полчаса будут купаться», — пояснила она и пошла заваривать чай. А я все поглядывал на воду, но там даже единого пузырька не появилось. Я стал убеждать себя, что, возможно, они выплыли за плотину или их просто не видно из-за деревьев, но получалось как-то совсем неубедительно. Айсис произнесла ставшую уже привычной клятву насчет обязательств и налила мне чаю, предложила к нему кусочек лимонного кекса, но я вежливо отказался. И спросил, не припомнит ли она некоего Генри Пайка. Это имя показалось ей знакомым. «Я точно помню, был такой актер», — сказала она. «Но их было так много, актеров и прочих разных мужчин, молодых и привлекательных. У моей старой подруги Энн Сеймор был лакей мулат, похожий на вас, словно родной брат. Всех кухарок измучил». «А вы, Питер, тоже мучаете кухарок?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Должен признаться, не мучаю», — ответил я, вспомнив Молли. «Да, я так и думала», — проговорила Айсис и откинулась на спинку кресла. «Его убили», — сказала она вдруг. «Кого, лакея?» «Генри Пайка. В свое время об этом много говорили. Он стал очередной жертвой скандально известного Чарльза Маклина». «А кто это?» «Ирландец. Абсолютно невыносимый», — ответила Айсис. «Но актер он был талантливейший. Как-то раз убил человека прямо в опере, поругался с ним из-за парика и убил, проткнув глаз своей тростью». «Как мило», — заметил я. «Ирландская кровь, понимаете, взыграла», — вздохнула Айсис. «Маклин был актером, и его карьера развивалась удачно. Но в ее расцвете он ушел со сцены и открыл фабрику по очистке хлопка. Дела у него там не пошли, он быстро обанкротился и вынужден был вернуться на подмостки. И снова обрел былую популярность в опере. «Его там все любили», — сказала Айсис. «Он всегда сидел на своем любимом месте в оркестровой яме за музыкантами. Энн вечно показывала на него пальцем». «Так это он убил Генри Пайка?» «Да, по слухам. Ну, была, по крайней мере, дюжина свидетелей, которые утверждали, что Маклин этого не делал». «А эти свидетели были его друзьями?» «Не только друзьями, но и поклонниками». «А вам известно, где похоронен Генри Пайк?» «К сожалению, нет», — отозвалась она. «Это был такой скандал. Но, думаю, его могила на кладбище при церкви Святого Павла. Этот храм всегда был очень приличным». Она, конечно, имела в виду ту самую церковь Святого Павла, что в Ковенгардене, то есть церковь актеров. Опять все возвращалось к этому проклятому месту. Послышался плеск, Беверли легко взбежала по плотине, будто там под водой была лестница. Ее обнаженная темная кожа глинцевито блестела, словно шкурка тюленя. В этот момент у меня над ухом можно было стрелять из пистолета. Я бы не только не отвел глаз, но даже не дрогнул бы. Повернувшись лицом к реке, Беверли запрыгала от радости, как маленькая девочка. «Я выиграла!» Оксли вышел из воды со всем достоинством, какое только может быть присуще обнаженному белому мужчине средних лет. «Новичкам всегда везет», — ответил он. Беверли плюхнулась на кресло рядом с моим. Ее глаза сияли, капли воды мерцали, словно жемчужины, на гладкой коже плеч и рук, на округлостях грудей. Она улыбнулась мне, а я тем временем изо всех сил старался смотреть только на ее лицо. Оксли тоже подошел и сел напротив нас. Без лишних слов и не обращая внимания на взгляд Айсис, подцепил кусочек лимонного кекса. «Как поплавали?» — поинтересовался я. «Питер, там под водой есть такое, что ты просто не поверишь», — сказала Беверли. «У тебя намокли волосы», — заметил я. Она провела ладонью по своим выпрямленным волосам, те уже начинали понемногу курчавиться. А я все смотрел, и тут она наконец вспомнила, что абсолютно обнажена. «Ох, черт!» — воскликнула она в отчаянии, устремив взгляд на Айсис. «Полотенце в душе, дорогая», — улыбнулась та. «5 секунд», — сказала Беверли, и юркнула в дом через заднюю дверь. Оксли рассмеялся и потянулся за новым куском кекса, но Айсис шлепнула его по руке. «Иди-ка надень на себя что-нибудь, старый распутник», — велела она. Оксли, вздохнув, встал и поплелся в дом. «Они всегда такие, после того, как поплавают», — заметила Айсис. «А вы тоже любите плавать?» — спросил я. «О, да», — ответила Айсис и слегка покраснела. «Но я все же принадлежу берегу, земле. Существует равновесие между водными существами и земными. Чем больше времени они с нами проводят, тем больше становятся на нас похожи». «А если, наоборот, вы проводите много времени с ними?» «Не спешите входить в воду», — покачала головой Айсис. «Подобное решение не следует принимать поспешно». На обратном пути Беверли все время молчала. Я спросил, куда ее подвезти. «Отвези меня, пожалуйста, домой», — сказала она. «Мне надо поговорить с мамой». Соответственно, мне предстояло теперь ехать через весь город в замечательный Уаппинг в компании непривычной тихой Беверли. Последнее уже само по себе выбивало из колеи. Я остановил машину около ее дома, и она, прежде чем выйти, сказала, чтобы я был осторожен. Я спросил, с чем именно, и она, молча пожав плечами, вдруг поцеловала меня в щеку, я даже сделать ничего не успел. Потом она ушла, а я смотрел на край яркой водолазки, обтягивающей ее попку, и думал, какого дьявола все это значит? Поймите меня правильно, я был в восторге от Беверли Брук, но не мог отделаться от беспокойства. Не в последнюю очередь, потому что Беверли, как и ее мама, могла, если хотела, вызвать эрекцию у камня. И предупреждение Айсис о том, что не стоит заходить в воду с теми, кто не на 100% принадлежит к человеческому роду, явно было только верхушкой айсберга. Я развернулся и поехал в безумие. Начинался час пик, небо затянули тучи, капли дождя застучали по лобовому стеклу. Я был почти уверен, что Оксли и Беверли установили некую связь. Когда они стояли рядом у воды, было видно, что они, пожалуй, спокойны, словно знают друг друга давно и хорошо, как близкие родственники. Бартоломью, крупнейший в Англии специалист по гениям места, совершенно однозначно утверждал, что духи природы, как он их называл, всегда берут что-то от местности, к которой принадлежат. Отец и мать Темза — духи одной и той же реки, и если мне удастся их как-то сблизить, природа их стихии возьмет свое. Если для этого потребуется еще некоторое время созерцать в реке обнаженную Беверли, что ж, такую цену я заплачу с удовольствием. Я подумал, не посоветоваться ли с Лесли, но отказался от этой идеи. Поэтому попросту закрыл гараж и отправился через парк пешком к станции Рассел-сквер. Купил цветов в киоске у метро, а потом, не знаю почему, развернулся и пошел прочь, собираясь сесть в поезд на какой-нибудь другой станции.